Александр Бухарин. Читает Ольга Доранова. Ты, кисть, держа подобно шпаге, смотря поверх куда-то вдаль, на белой девственной бумаге разлил небесную вуаль. Разлил и... вот же аксиома! Руке, что множит облака, из сталь пилы давно знакома, и рукоятка молотка. Еще напишешь лес и горы на зло постылой суете, творишь добро, служа мечте, не тратя времени на споры, ты на холсте прямом узоры, ты шорох трав на бересте. Растаял от салютов дым, клубясь в ночной морозной дали. Мы еле ноги волочим, не зная, от чего устали. Зимой все грезим о весне, нужны нам вместо снега грозы. Мы видим майский луг во сне, и в дымке явь, и в свете грезы. Как в детстве верим в чудеса, отчаяние год от года. Звучат все громче голоса и столь желанная свобода. Но времени не спешен ход, неодолимая преграда, и город задремавший ждет очередного снегопада. В лучах полуденных искрится вдали морская пелена, где зазевавшуюся птицу бьет белогривая волна. Веками с сушей грозно споря, с упорством буйным день за днем, кто никогда не видел моря, как может говорить о нем? Чуть слоги вслух произнесу я, соленым будто отдает. Полнее, глубже поцелуя, мне имя гулкое твое, и в пору тягостной разлуки, как грезы рядом до зари, воды, таинственные звуки судов далеких фонари. Толпа волнуется людская, у входа тесно, шум и гам, спешат мужчины, увлекая румяных разодетых дам. Вот франт, слепя своим нарядом, зрит свысока, мол, я каков, рождая страсть у женщин взглядом и блеск в глазах у стариков. Уж спорит с кем-то, беспокоен, услышим мы, шагнувши к ним, вы утверждаете «Бетховен» в ответ «Да, будучи глухим». За первым раздается следом второй звонок и суета. Ах, не ошиблись мы соседом, и те ли заняли места? И, наконец, прильнув к сиденью, руками стиснув, словно жгут, и по чьему-то мановению, притихнув, все начала ждут. Уж третий занавесь упала, смычок спешит обнять струну, мгновенье и застыло зала у дивной музыки в плену. Июль. Пылают тротуары, вокруг в полуденной тиши спешат за руку взявшись пары в прохладной спрятаться глуши. Благодаря грядущий вечер, счастлив, вошел в аллею я, меж веток обнажила плечи в тени свободная скамья. Едва свернув прямой тропою, смотрю, как первоцвет раним, дитя с надутой губою, и мать, склонясь, стоит над ним. Ее внезапно озаботив, малыш, он выпросил мелки. рисует солнце, а напротив я ждал, и ждали васильки. Скользя, длиннее стали тени, устав томить, исчезнул зной, и солнце, преклонив колени, к земле спускалось предо мной. Земная, что тебе окова? Ступая, будто на весу, ты, улыбнувшись, Василькова, пришла, лучась в 7 часу. Мнутся комья снега под ногой упруга. Ах, какая нега! Ах, какая вьюга! Санки на веревке, мальчик в шапке белой. Ах, какой ты ловкий! Ах, какой ты смелый! Как сосредоточен! Поспеши скорее! Уж предзимье очень быстро вечереет. Окружен гурьбою, там не место скуке. Взяться мне с тобою хочется за руки. Уж темно и поздно, ты бредешь устало, обернулась звездным небо покрывалом. Вспыхнут окна дружно, мать окликнет нежно. Как сегодня вьюжно, как сегодня снежно. Тебе. Закат набросил покрывало во тьме. Тоскуя и любя, я, как корабль, идущий к скалам, ищу среди призраков тебя. Среди бесплотных очертаний, каким молиться мне богам? В плену собственных желаний несу цветы к твоим ногам. Мои, увидишь, те все в ранах, гонимы с каждого двора, и не найти в моих карманах ни злата и ни серебра. Назло пустым холодным взглядом я сам себе шепчу: «Хромай!» А ты украдкой ходишь рядом, пьянящая, как месяц май.